Французская живопись XIII-XIV веков. Укреплению королевской власти способствовало экономическому развитию, и в XIII веке Франция переживала пору расцвета. Крестьяне постепенно освобождались от крепостной зависимости. Французские университеты стали центрами научной мысли. Парижский диалект сделался официальным языком. Именно Париж, столица королевского домена, была источником новых веяний в европейском искусстве. Однако все это происходило на фоне драматических событий. Непомерные испытания, начавшаяся в 1337 году Столетняя война с Англией, эпидемия черной смерти, чумы, а в 1348 году неоднократные восстания простого люда, среди них крестьянское восстание в Северной Франции, Жакерия, ослабили страну. Книги в готическую эпоху были востребованы не только церковниками, но и аристократией, и даже бюргерскими слоями. Кроме того, в них, естественно, нуждалась университетская наука. Книга становилась меньше по размерам. Помимо Библии и часословов, все шире распространяются учебная литература, рыцарские романы, поэтические сборники. Писцы и миниатюристы работали под покровительством королей. Французский король Иоанн Добрый 1350-1364 в 1361 году унаследовал герцогство Бургундское и поставил его сеньором своего четвертого сына, Филиппа Смелого, 1364-1404 года. В результате брака Филиппа и Маргариты Фландерской, Фландрия и Бургундия объединились, образовав сильное и процветающее государство. Герцоги Бургундские, принцы дома Валуа, были щедрыми покровителями искусств, а их столица Дижон стала крупнейшим художественным центром. Профильный портрет короля Иоанна II Доброго, работы неизвестного мастера, первый из дошедших до нас станковых портретов. Во второй половине XIV века во Франции стало распространяться станковое искусство. По всей видимости, этому способствовали фламандские мастера. Во французской миниатюре художники часто придерживались витражного принципа рисунка. Например, в миниатюре из псалтыри святого Людовика «Валаамова ослица» 1252-1270, Париж, Национальная библиотека. Ветхозаветная сцена включена неизвестным мастером в обрамлении в стиле лучистой готики. Стиль зрелой готики во Франции получил название «лучистый» по рисунку витражных роз на фасадах соборов. Его можно увидеть на витраже «Христос и апостолы» в соборе Нотр-Дам, Париж, около 1268 года. Шедевр лучистой готики, святая капелла Сент-Шапель, была выстроена по повелению короля Людовика IX святого для хранения святых реликвий, полученных из Иерусалима, тернового венца, фрагмента истинного креста и других. Драгоценное сияние стекол, цветные переливы струящихся лучей и мерцание золота каждое мгновение меняют внутреннюю среду церкви. Декоративность и утонченное мастерство исполнения делают Сент-Шапель похожим на произведение ювелирного искусства. 1130 витражных панно украшают верхнюю церковь капеллы. Панно витража. Отсеки, отгороженные участки, различной формы. Трехлопастник, четырехлопастник, ромб, прямоугольник, веретено и другие, соединенные с помощью двух перемычек свинцовой арматуры витража. Трехлопастник — элемент в форме обычного листа клевера. Четырехлопастник — элемент в форме листа клевера, состоящего из четырех листиков. Большая витражная площадь, по существу в капелле нет стен как таковых, позволила очень сильно расширить количество эпизодов и священного писания. Но кроме того, в общий декор включены изображения событий исторических и почерпнутых из литературных произведений. Однако, несмотря на фигурность большинства панно, создается впечатление, что в изображениях нет ничего телесного, ничего вещественного. Фламандский художник Мельхиор Бруделам упоминается в документах с 1381 по 1401 года, работал при дворе герцога Бургундского Филиппа Смелого. единственная сохранившаяся до наших дней его работа — роспись створок алтаря для монастыря Шанмоль. Изящество письма, мягкость рисунка, декоративная насыщенность колорита делают его живопись замечательным примером интернациональной готики. В левом фрагменте условная архитектура обрамляет сцену представления божественного младенца. По евангелическому преданию, от Луки, 2 глава, стих с 28 по 38, Симеон, взяв маленького Христа на руки, предрек его мессианскую судьбу. Именно поэтому этот сюжет считают символическим воплощением встречи Старого и Нового Заветов. Внимание к точным деталям, интерес к рассказу обнаруживают руку нидерландского художника. Обратимся к миниатюре «Давид и Саул» бельвийского бревиария. Париж, Национальная библиотека, между 1323 и 1326 годами. Бревиарий, от латинского «бревиариум». Краткий обзор, сокращенное уложение от «бревис», краткий. Богослужебная книга, которая включала в себя отрывки из Библии, псалмы и молитвы. Белые поля книги заполнены изящными фигурками людей, животных, птиц, насекомых, веточками растений. С тех пор украшения на полях стали очень популярными. На рубеже XIII-XIV веков становятся известны имена миниатюристов. Мастер Анаре, точные даты жизни не установлены, соединяет любовь к декоративности с приемами светотеневой моделировки и пока весьма условного, углубленного построения пространства. Это хорошо видно на миниатюре «Помазание Давида» — Давид, Саул и Голиаф. Миниатюра из бревиария Филиппа IV «Красивого», конец XIII века, Париж, Национальная библиотека.